Кевкете главась. Урмаськатьфке ломань. Лемоцль Лазарь. Сон вифания верестанель, косы эресть Мария и Марфа сазранза. Мария сиавасель, конавадендезе азар танцте шиневайса, и нардазин пильганзен эс прешеерсенза. Те сонь Лазарь брадат серетькст. Сазарня пачусть куля Иисусди. Азар, тонкельгамы ялгатьте середи. Иисус Маризине вахнень меркс. Те середи масявку ломанди, ашкай тютюшин снефтеманди. Тень вельдеш наваль оцюлгавтаваль шкайн тёрась. Иисус кельгазень Марфа и Мария сазарнень, и синь Лазарь братснен. Лазарин середи манцколга кулем дамеле, Иисус аще снинга кавтышит тоса, косо ульсь. Сядмеле меркс тонов нинзанды. Аря дамеки иудеяв. Тонов нинзы меркс тейнза. Равви, авку нара, еврехне йорадей шавам скевса. И тон тага тозу молят. Иисус каршу застмеркс. Дреявкем гавтово част в кешиса. Ки я кайши валца, сия в пупырей. Ся смеснейсы тя мастер лангань валт. А ки я кай ведь, пупырей. Ся смес эсен за аш валда. Тенязам дымеле кортай теест. Лазарь ялганька матадавсь. Но мон молян стяфтаманза. Тонов не инзамерксть. Азар, кады матадавсь, эста пачкей. Иисус кортась Лазарин кулыман сколга, а синярсесть, сон кортай эршинь матадава мать колга. Эста Иисус видеста аза зитеест. Лазарь кулась. Но мон кенерт кшнян инксант, мес мунашален тоса. Тяфта тинь кармата да кема матейня. Аряда и натеинза. Эста Фома, куна нингали як слебни сазь кафтась, аза зитонов не ялганзанды. Аряда ина, кулутама тонов таинкань марта. Мзярда Иисус сась, кулезе, Лазарь не лишит ни калмаса. А вифаниесь Иерусалим тез да афычказель, йот к сыстколам шкавай гельбе. Ся сламат не сашенсти иудеяста, Марфань и Мариянь Марта резнама, симбрацна нынкса. Мзярда Марфа Марезе, сая Иисус, сонтусь каршзанза, а Мария лять куду. Марфа кортая Иисусанди. Азар, у лендеря лет тон тяса, афель кула брадызе. Но тени вык содаса, мезе тон аначка айт кецта, сон макс сытейт. Иисус кортай теянза. Вельмай, братца. Марфа меркс. Содаса, вельмай мекаль тишине, мзярда ули вельмамась. Иисус азази теянза. Мон, вельмамась ерявсь. Тейне кемайсь, кады и кулы, карма эряма. Эрейсь и тейне кемайсь, мызарданга в кулы. Кем от тенди? Марфа кортай теянза. Кеман, азар. Мон кеман, тон Христос сят, шкайт сёрацат, конанди сама мастер лангти. Тенязам дамеле, Марфа тусь, и салава тердези Мариянь, эс сазаранс, и меркс. Тонов тыстяса, терни тянзы тонь. Кодак Мария кулизи тень, сонерялс тыстесь, и тусь Иисусди. Иисус нинга ашизу вавели, а ульстозг, коса сонь васьфтези Марфа. Еврейхне куатульст Мариянь Марта куца, и ваймав низгемых снисонь, неизь, куда сонерялс тыстесь, и лись. И синьга тусть мельганза. Синярсесть, Мария тусь калмыть вакс явсима. Мария сайстоза коса ульси Иисус. И неемстанза, пра сингалинза пылманжа лангс и мерькстеинза. Азар, кады то нулилит тяса, афль кула брадызе. Иисус, мзярда неезе Мария аварди и мартанза сав еврейхне в кавардихт. Тепек то кази сонь ваймонс, и сонтика резназевсь. И меркс. Ков сонь путасть? Теян за азазь. Азар, сак иванг. Иисус тусь цельмы веденза. Эсты еврехни кортасть. Ват, конашкава сон кельгази Лазарень. А конат эздаст меркст. Сон пачкафта зин сокр цельманзан. Дерей теянза, афль ванфта в Лазарь кулымада. А Иисус тагарезназевсь. Сась калмать вакс. Калмась карафельке в банда бокс. И сувама вастазан запут фалёцю кев. Иисус мерксь. Велявтость кевть. Кулыв цазырыц Марфа кортай тензе. Азыр, тусь не шине, вытни лишит не сонащи лазгса. Иисус кортай тензе. Дряшин мергам он тейть. Кады кармат кемама, няй сакшкай тетю шинц. Велявтость калмыть вакста кевть. Иисус кепадизе прян свери менили и мерксь. Алей, секунян тейцяс, мес маря майтмонь. Мон стадынгы содаса, тон фалу маря самакмонь. Тяняз сатяса ащеломатня нинкса, кемальцинь, тон кучимайтмонь. Тянязым дымеле, сон кайгиста сергеть. Лазарь, лись тоста. И кулыв слись. Сон кедник пильганик ашкат фалькула инкотвса. Шамацка вельтя фалькотвкаса. Иисус кортай ломатниди. Юксесть калафнесть нуланзан, катк якай. Ламатнисе еврехни незда, куна цашинсть мариенди и неезь, мезетись Иисус, кармасть кемама Иисусди. А куна тушинсть фарисехниди, и азндаздеест, мезетись Иисус. Эз тозг свете и нёцнетня и фарисехня, кочкасть пурамкс, и азызь. Мезетейник тиемс, теломань стиинди лама тешкс. Кады кацась ксунь тявтак, эста сембы кармахть кема матеянза. И сахть римлетне, и севсаешкай гуденькэнге, и ломаненькэнге. Синь йоткстаст вкесь, ка и афа, куна секизыне путфаль озгсвети и нёцюнякс, меркс теест. Тень мезивы ковсода тада. Дери авшарькать тада, тенникся до пары ули, кады ломатни никсы кулывке ломань. А аф юмай Израилень марник ломанть налс. Тень сон мергази аф эстанза. А улимак сякизыне узгсветень отюнякс, ингелькига азызя. Иисус кулы ломанть нал тингса. Яф антик Израилен ломанть нал тингса. Но шкайт срафнив идензен марс пуруптамаснан инксовак. Те шиста севамак синярсикшнезь, кода сон шавамс. Сясни Иисус еврехни йоткса прияш изневне. А тусь тоста шавмо дать маласа ащи мастерс. Ошти, куна лемнев сифраим. И то сылять эстонов ниндзен марта. Малаткшни сиврехнень очижесна. Ламат не сембы пельде састи Иерусалиму. И селаснен коряс очижеды ингали прень ару явтама. Синвешендез Иисусынь ишкайгуцы в кевкенде кортасть. Кода арситяда. Сон сай очижет йотавтама. Озгсвети не оцнетни и фарисехне, Иисус кундамангса кошардыз ломатнень. Кадакии содасы косы Иисус, катказанца тейник.